Вам часто приходят такие мысли? Бывает. Мне кажется, инфраструктура цивилизации куда уязвимее, чем мы привыкли думать. А каково ваше мнение? Он долго молчал, потом ответил. Ну, я думаю, все системы, на какие мы опираемся, в любую минуту может закоротить. И тогда нас вышвырнет во мрак, где нас не защитят ни законы, ни правила, где правят бал стужа и хищное зверье, и каждый должен сам спасать свою шкуру. «Да», — сказала она, — «не очень-то подходящая фраза для девочек на сон грядущий. По-моему, вы, Харри, порядочный дистопик». «Конечно. Я полицейский. Доброй ночи». Он повесил трубку прежде, чем она успела ответить. Харри съежился под одеялом, глядя в стену. Температура в квартире резко упала. Размышлял Харри о небе за окном, об Ондлснене, о дедушке и о матери, о похоронах и о вечерней молитве, которую она шептала мягким-примягким голосом «Господь, наша крепость». Но в мимолетное невесомое мгновение на грани сна подумал о Мартине, о ее голосе, до сих пор звучащем в ушах. Телевизор в гостиной со стоном пробудился, загудел. В коридоре зажглась лампочка, сквозь открытую дверь спальни свет упал Харри на лицо, но он уже спал. Через 20 минут зазвонил телефон. Он открыл глаза и чертыхнулся. Дрожа от холода, побрел в прихожую, снял трубку. — Говорите, только тихо. — Харри? — А то кто же? — Что там у тебя, Халварсон? — Кое-что произошло. — Кое-что или много чего? — Много чего. — Черт. Глава 15. Ночь на пятницу, 18 декабря. Покушение. Сайл трясся от холода, стоя на дорожке, ведущей по берегу Акера. Черт бы побрал этого гада-албанца! Невзирая на мороз, река была свободна ото льда, и черная вода делала мрак под чугунным мостом еще гуще. 12-летним мальчишкой, сейчас ему уже сравнялось 16, Сайл вместе с матерью приехал сюда из Сомали. В 14 он начал торговать гашишем, а с прошлой весны героином. Хукс опять его надул. И, скорее всего, он проторчит тут целую ночь, ничего не продав. 10 чеков. Будь ему 18, пошел бы на плату. И толкнул их там. Но на плате дилерам-малолеткам не место. Легавые мигом повяжут. Их территория здесь, у реки. В общем и целом, именно мальчишки-сомалийцы продавали герыч клиентам, которые либо сами были малолетками, либо имели другие причины не соваться на плату. Черт бы побрал в Хукса! И ведь, как назло, деньги нужны позарез. На дорожке появился прохожий. Не Хукс, тот еще хромает. Его здорово тогда отметелили за разбавленный амфетамин. Будь-то есть какой-то другой. Да, на легавого не похож. И на наркомана тоже, хотя одет в такую же, как у них, синюю куртку. Сайл огляделся. Кроме их двоих никого. Когда человек приблизился, Сайл вышел из тени под мостом. «Дозу?» Прохожий коротко улыбнулся, покачал головой, собираясь продолжить путь. Но Сайл заступил дорогу. Он был крупный для своих лет. Вдобавок с ножом. Точь в точь таким, как в кино. «Рэмбо. Первая кровь». С гнездом для компаса и рыбачьей лески. Без малого 1000 крон в армейском магазине. А он купил за 300. У кореша. «Купишь или только заплатишь?» — спросил Сайл. Зазубренное лезвие поблескивало в тусклом свете уличного фонаря. «Excuse me?» «По-иностранному шпарит». Тут Сайл слабоват. «Money!» Сайл услышал, как собственный голос срывается на крик. Когда ограбил людей, он всегда злился, сам не зная почему. «Now!» — деньги, живо. Иностранец кивнул, поднял левую руку, дескать, спокойно, а правую сунул за пазуху и мгновенно вытащил. Сайл не успел среагировать, только прошептал «черт», сообразив, что на него направлен ствол пистолета. Ему хотелось убежать, но черное дуло словно оцепенило его. «Я», — начал он, — «run», — сказал иностранец, — «now», — «беги», — «живо». И Сайл побежал. Холодный сырой воздух с реки обжигал легкие. Огни гостиницы «Плаза» и банка «Постджиро» метались по сетчатке вверх-вниз. Он добежал до того места, где река впадала во фьорд, дальше бежать некуда, и крикнул ограде контейнерного склада, что в один прекрасный день всех убьет. Через четверть часа после звонка Халварсона, который поднял Харри на ноги, у тротуара на Софи из Гатта затормозила патрульная машина, Харри сел на заднее сиденье рядом с коллегой и буркнул «добрый вечер» полицейским впереди. Шофер, рослый мужчина с бесстрастной физиономией полицейского, спокойно тронул с места. «Прибавь газу», — сказал ему бледный и прыщавый молодой напарник. «Сколько нас?» Харри глянул на часы. «Две машины плюс это», — ответил Халварсон. «Значит, шестеро плюс нас двое. Мигалок не включать. Попробуем провернуть все тихо-спокойно. Захват произведем втроем. Ты, я и один из вооруженных патрульных. Пятеро остальных перекроют возможные пути бегства. Ты сам-то с оружием?» Халварсон хлопнул себя по нагрудному карману. «Хорошо, потому что я не вооружен», — сказал Харри. «Ты так и не получил разрешения?» Харри наклонился к переднему сиденью. «Кто из вас хочет участвовать в аресте профессионального киллера?» «Я!» — жаром выкрикнул напарник шофера. «Тогда с нами пойдешь ты», — сказал Харри шоферу. Тот не спеша кивнул. Шесть минут спустя они припарковались на Хеймдалсгатта в Грёнланне, наблюдая за подъездом, где Харри уже стоял сегодня вечером. «Наш человек из Теленор совершенно уверен?» — спросил Харри. «Угу. Туркельсон говорит, что по одному из внутренних номеров приюта звонили в загребскую гостиницу «Интернациональ». 50 минут назад, — ответил Халварсон. «Вряд ли случайно». Харри открыл дверцу машины. «Тут территория армии спасения. Я быстренько осмотрюсь, сейчас приду». Когда Харри вернулся, шофер сидел с автоматом на коленях. МР-5, согласно новой инструкции, патрульные экипажи держали его в багажнике под замком. «А менее броского ничего нет?» — спросил Харри. Полицейский покачал головой. Харри повернулся к Халварсону. «А у тебя что? Маленький, хорошенький. Смит Вессон, 38». «Возьми мой», — предложил молодой патрульный. «Ирихон, 941. Крутая штука. Израильская полиция разносит из них черепушки арабским свиньям». «Ирихон?» — переспросил Харри. Халварсон видел, что глаза у него сузились. «Я не собирался спрашивать, как ты добыл этот пистолет. Но, думаю, с очень большой долей вероятности он контрабандный, доставлен бывшим твоим коллегой Томом Воллером». Полицейский обернулся. Голубые глаза сверкнули, когда он яростно прошипел. «Я помню Тома Воллера. И знаешь что, инспектор? Большинство из нас считает его хорошим парнем». Харри промолчал, посмотрел в окно. «Большинство из вас заблуждается», — сказал Халварсон. «Дай-ка мне рацию», — сказал Харри. Быстро и четко он проинструктировал остальные экипажи. Указал, где кому стоять, не называя ни улиц, ни зданий, которые привычная радиоаудитория без труда опознает. Репортеры криминальной хроники, бандиты и просто любопытные прослушивали полицейские частоты и наверняка уже смекнули, что-то происходит. «Все, начинаем». Харри повернулся к полицейскому на переднем сиденье. «Ты остаешься здесь, держишь связь с оперативным центром. В случае чего свяжись по рации с напарником, ясно?» Парень пожал плечами. Только когда Харри трижды позвонил у входа в приют, послышалось шарканье шагов. Парнишка приоткрыл дверь. Заспанными глазами посмотрел на них. «Полиция!» Харри порылся в кармане. «Черт! Я опять оставил удостоверение дома. Покажи свое, Халварсон». «Вам же сюда нельзя», — сказал администратор. «Будь то не знаете. Речь об убийстве, а не о наркотиках. Что? Парень во все глаза смотрел Харри через плечо на полицейского, который взял автомат на изготовку. Потом открыл дверь и посторонился, не глядя на удостоверение Халварсона. — У тебя тут есть некий Христо Станкич? — спросил Харри. Парень покачал головой. — Иностранец в верблюжьем пальто, — уточнил Халварсон, меж тем, как Харри прошел за стойку и открыл книгу записи постояльцев. Единственного здешнего иностранца привезли на суповом автобусе, — пролепетал администратор. Но никакого верблюжьего пальто у него нет, только пиджак. Рикард Нильсон выдал ему со склада зимнюю куртку. — Он звонил оттуда? — окликнул Харри из-за стойки. — Да, телефон в конторе за вашей спиной. — В какое время? — Около половины двенадцатого. — Совпадает со звонком в Загреб, — тихо сказал Халварсон. — Он здесь? — спросил Харри. — Не знаю, он взял с собой ключи, я спал. — Универсальный ключ есть? — парень кивнул. Отцепил один ключ от связки на поясе и положил Харри на ладонь. — Комната 26, выше этажом, в конце коридора. Харри уже шагал по лестнице. Полицейский в форме с автоматом наперевес последовал за ним. — Сиди у себя в комнате, пока все не кончится, — сказал Халварсон, доставая свой револьвер, подмигнул и хлопнул парня по плечу.